Это состояние, скажем так, стартовое, естественное, природное, а для организма человека комфортное для протекания жизненных процессов. При любом заболевании в первую очередь расходуются молекулы паровод. Американские ученые разработали даже теорию «Пароводная оценка состояния здоровья человека». Следует заметить, что под влиянием магнитных импульсов на воду один из протонов водорода в молекулах ортовод мгновенно изменяет свое состояние, и они превращаются в молекулы паровод. При этом мгновенно же выделяется значительное количество тепла, как следствие перехода протонов водорода на иной, новый уровень. Зная работу получивших холодовой удар рефлекторных дуг, начиная с подкожных рецепторов, работу рецептора во всех внутренних органах, мы достаточно ясно понимаем, откуда же возникает это внутреннее тепло около зон раздражения при обливании холодной водой. Интересно, что чем вода холоднее, тем эффективнее будет реакция на посылаемый сигнал от рецепторов, тем больше выделится тепла. Знание трансформации молекул воды при воздействии на них магнитных импульсов в качестве следствия электрических импульсов, возникающих в рефлекторных дугах, как снаружи, так и внутри жизненно важных органов человека, позволяет понять причины возникновения большого количества внутреннего тепла, либо же, пользуясь нашей аналогией, натекания и возвращения достаточного количества воды в Финский залив, позволяющего с головой укрыть обнажившиеся на дне валуны. Кажется, именно здесь будет уместен рассказ о целебных свойствах японской антисауны. Вместо печки – морозильник, вместо сухого горячего пара плюс 120 воздух температурой в минус 120 градусов. Антарктида в сравнении с этой леденящей, практически космической стужей кажется едва ли не Ялтинским побережьем в июле. И тем не менее, от желающих поморозиться в антисауне нет отбоя. Процедура занимает совсем немного времени. Нагие люди проводят несколько секунд в предбаннике, где температура равна минус 26 градусов, а затем переходит не более чем на 3 минуты в парилку с температурой минус 120, после чего снова в предбанник с температурой минус 26 градусов. Спортзал, серия гимнастических упражнений и благостное исчезновение ревматических болей в суставах. 3 месяца регулярных посещений подобных бань позволяют изгнать ревматизм без остатка. Что же происходит? Все дело в том, что наше тело покрыто тонким слоем относительно теплого воздуха, который может сдуть даже слабый ветерок. Однако в совершенно неподвижной атмосфере холодильника именно эта ничтожная прослойка на несколько секунд гарантирует нашу безопасность. Безопасность, но не тепло. Чудовищно низкая температура за короткое время как бы парализует нервные окончания. И самое главное, холод порождает и мобилизует те резервные возможности организма на молекулярном уровне, о которых только что шла речь. Собственно говоря, кратковременные воздушные холодовые воздействия в антисауне эквивалентны тем оздоровительным нагрузкам, которые человек получает при обливании или купаясь в проруби. Дело в том, что у воды теплопроводность почти в 30 раз больше, чем у воздуха. И по субъективным ощущениям, воздух при температуре минус 120 не намного холоднее, чем ледяная вода. Чем объяснить, что холодовой удар воды безопасен для любого непосвященного в течение минуты, а воздействие морозного неподвижного воздуха безопасно для нас в течение большего срока? Объяснение в том, что эта разница зависит от нашей системы терморегуляции, которая имеет некоторую инерцию, то есть срабатывает не мгновенно, а спустя определенное время после поступления в центральный штаб, в центральную нервную систему сигналов от внешних рецепторов. И именно эту паузу организм использует для получения выброса бесплатной протонной энергии. Теперь прошу особого внимания. Импульсное тепло, подскакивающее до температуры в 42,2 градуса Цельсия, возникает благодаря действию электрических импульсов рефлекторных дуг,